Бум! Шэнь Юэ ударил кулаком по камню испытания силы. На камне для испытания на прочность появилась слабая вмятина. Подошли несколько ответственных учителей. Результат теста. 1 звезда бронзового ранга, сила 105. У каждого есть 3 попытки проверки на прочность. Что касается силы, Шэнь Юэ ей не очень нравится. Переставившись, он использовал все свои силы и нанес удар. Бум! Шэнь Юэ снова ударил кулаком по камню испытания силы. Результат теста. 1 звезда бронзового ранга, сила 110. Результат теста. 1 звезда, бронзовое звание, сила 115. Увидев результаты, Шэнь Юэ с удовлетворением продолжила тест на силу души. Очень скоро вышел тест силы души Шэнь Юэ. 105 силы души. При нормальных обстоятельствах те, у кого есть талант одновременно и воина, и как демон-спиритуалист, обычно выбирают, чтобы стать демоном-спиритуалистом. Сила души намного важнее силы. Сила души Шэнь Юэ превысила 100. Он уже получил 1 звезду бронзового спиритуалиста-демона. Услышав обсуждение зевак, уголок рта Шэнь Юэ приподнялся, гордо глядя на Нили, пытающегося продемонстрировать свои способности. На сцене, на приличном расстоянии, несколько вузов довольно улыбнулись. Демон-спиритуалист появляется в классе ученик-истребитель довольно редко. Шэнь Юэ скрестил руки и остановился вдали в окружении своих лакеев. Он с гордостью окинул взглядом всех учеников класса ученик-бойца. Кто следующий? Ответственный учитель посмотрел на толпу рядом и спросил. Один за другим студенты шли и изо всех сил старались достичь наивысшего возможного результата и изменить свою жизнь. Из всех учеников только 3 прошли тестирование на получение бронзового ранга демона-спиритуалиста, за исключением Шэнь Юэ. Эти 3, Ду Цзэ, Сянин Эр и Е Цзэюнь, причем Ду Цзэ с трудом перешагнула отметку и успешно вошла в ряды спиритуалистов-демонов бронзового ранга с 1 звездой. Е Цзэюнь также прошла со своей силой на 1 звездном бронзовом ранге, немного отойдя от грани прорыва в следующее царство. У Сянин Эра было лучшее выступление с установкой рекорда 3-звездочного бронзового ранга демона-спиритуалиста. Что касается Лупиа, то из-за своей лени он не мог туда попасть, но все же у него был лучший результат – 92, что тоже очень хорошо. Выступление Сянин Эр шокировало множество старших учеников, а результаты ее тестов привлекли к ней много внимания. Пока что она достигла лучших результатов, и ее талант ярко сиял, поскольку бесчисленные взгляды многих парней безнадежно обращались к ней с трепетом и восхищением. Причина, по которой она могла сделать так хорошо, была, очевидно, связана с Нили. После того, как он получил помощь от Сянин Эра в вопросе тайной продажи своих вещей, он заплатил ей каким-то модифицированным эликсиром, и он лично руководил ее совершенствованием, с помощью всех книг и данных, имеющихся в его распоряжении. Было бы неправильно сказать, что никто в городе славы не может направлять кого-то в совершенствовании лучше, чем Нили. После минутного обсуждения Сянин Эр был переведен в класс с Гениус первым и, вероятно, последним. За исключением нее, все остальные, достигшие бронзового ранга, были переведены в класс учеников-спиритуалистов-демонов. Результаты этого года оказались неожиданно очень хорошими и превзошли ожидания многих. Е Цзэюнь посмотрела на Сянин Эр сложным взглядом, глядя на свой удивительный рост. По ее словам, мудрый талант Е Цзэюнь имеет преимущество, так как у нее есть голубое царство души, в то время как у Сянин Эр только зеленое царство души, и очень легко отличить, у кого больше ресурсов, но, несмотря на то, что Сянин Эр все же полностью превзошла ее, хотя Е Цзэюнь была рада за нее, она также не могла подавить определенную горечь, потому что это был первый раз, когда ее превзошли сверстники. Сянин Эр не особо отреагировала ни на какие благодарности и поздравления, так как она лишь покосилась на Нили, который почувствовал ее взгляд и слегка улыбнулся ей. Сянин Эр сразу же повернула глаза, когда ее щеки стали розовыми от румянца. Она знает, что все это возможно только благодаря Нили, хотя он настаивает на эквивалентном обмене. Она все еще восхищается им и чувствует себя в долгу перед ним. Наконец повернулся и подошел Нили, он спокойно подошел к камню испытания силы. Никто на самом деле не обращал на него никакого внимания, потому что он просто парень, который является книжным червем во многих перспективах совершенствования. Его действия просто не привлекают внимания со стороны сверстников. С другой стороны, начальство было немного заинтересовано, чтобы увидеть его результаты. Выражение лица Нили было спокойным, когда он нанес удар по камню испытания силы. Бум! Камень испытания на прочность издал легкий звук. Результаты тестирования. 2 звезды, бронзовый разряд, сила 200. Ответственный учитель посмотрел на результаты и громко объявил. В его тоне была нотка волнения. За исключением Сианинер, который находится на совершенно другом уровне, Нейли был самым высоким, даже включая таких благородных учеников, как Шэн Юэ и Е Цзюнь. Вторая попытка, результат силы 200. Третья попытка, результат силы 200. Закончив испытание на силу, Нили сделал несколько шагов вперед, забрав основной кристалл души у ответственного учителя. После этого он ввел силу своей души в кристалл души. Постепенно из кристалла души появились светлые точки. Сила души 200, спиритуалист демонов двухзвездочного бронзового ранга. Лицо ответственного учителя вспыхнуло от удивления и объявило. Сердце думает, этот ученик слишком странный, неважно, сила ли это или сила души, всего ровно 200. Демон-спиритуалист с 2 звездами бронзового ранга. Нили смотрел на результаты с полным безразличием. Он верит в мантру, что либо это пари жизни, либо игра в карты. Показывайте свой туз только тогда, когда противник бросает своих королей. Отправьте этого Нили в класс гениев. Ешен сказал, поразмыслив некоторое время. У него потрясающий контроль над своей силой. Если Сианинер и Нили столкнутся, у меня есть внутреннее чувство, что он может полностью раздавить ее. Его другие таланты также заслуживают внимания, его стоит защищать и вкладывать в него. Заместитель директора, это, хотя его результаты хороши, он все еще имеет только двухзвездный бронзовый ранг. Даже Е Цзюнь был совсем немного далек от этого, не думаете ли вы, что возникнут какие-то проблемы с этим развитием? О чем тут думать? Я возлагаю на него большие надежды, не беспокойтесь ни о чем другом. Ешен поднял бровь, когда он заговорил низким голосом. Видя изменения в отношении Ешена, люди рядом с ним посмотрели друг на друга, немного подумали и больше ничего не сказали. В отсутствие директора наибольшие полномочия имеют его заместители. Они не могут пойти против своего босса. В последнем испытании не было никого в классе ученика-истребителя, чьи результаты заставили бы загореться чьи-либо глаза. Все они не достигли бронзового звания 1 звезда. Хотя все были немного разочарованы, после размышлений Ешен и остальные остались довольны. Класс ученик-истребитель, в котором участвуют 3 спиритуалиста демона с 1 звездой бронзового ранга, а также 1 спиритуалист-демон с 2 звездами и 1 спиритуалист-демон-демон 3-звездочного уровня уже превзошел их ожидания. Годовой экзамен в классе ученик-бойца произвел фурор во всей школе. Обычно незаметный класс фехтера-принтица мгновенно оказался в центре внимания. После экзаменов также было отправлено уведомление о зачислении в класс гениус. Нили вдохнул глоток воздуха. Пора ему решить, что делать. Хотя было бы очень подозрительно не возвращаться, он все же считает, что это пустая трата времени. Зачем мне заботиться о некоторых незнакомцах, раз у меня есть это тело, принадлежащее твоему ребенку, я позабочусь о том, чтобы тебя не издевались и не подавляли, но я не буду тратить свое время, пытаясь быть тем, кем я не являюсь. Нили решил, что он позаботится о том, чтобы у первоначальных родителей Нили были лучшие условия жизни в качестве дани с его стороны, но чего-то другого, кроме этого, от него нельзя было ожидать. Единственная причина, по которой он вообще это делает, состоит в том, что для него было бы несложно повысить их стандарты жизни. Наконец-то празднику Института Святой Орхидеи. Взгляд Нили упал вдаль. Созерцательный блеск в его глазах. У него есть несколько вещей, которые он хотел бы сделать, и это свободное время может быть очень полезным. Праздник Института Святой Орхидеи – большое событие для города славы. Количество студентов, посещающих Институт Святой Орхидеи, довольно много. Таким образом, многие студенты наконец-то могут воссоединиться со своими семьями. Группы студентов одна за другой уходили из института. Нили немедленно отступил от всего этого гламура. Он не в настроении общаться с кем-либо, поэтому он не стал прощаться с кем-либо и все такое, просто ушел, как одинокий волк, без всякой заботы. Нили бродил по улицам оживленного базара, оглядывая шумную толпу. Он видел, как дети играют, взрослые разговаривают, женщины сплетничают, продавцы кричат о своих товарах. Бесцельно расхаживая по комнате, Нили купил порцию какой-то закуски и, продолжая жевать, добрался до уединенного переулка. Через некоторое время он остановился и слегка вытянул шею, чтобы спокойно взглянуть назад, закидывая последний кусок в рот. Позади него стояли три замаскированных фигуры в черных одеждах, которые появились из ниоткуда. Судя по их зловещему появлению и намерению убить, довольно легко сделать вывод об их замыслах в отношении него. «О, ты смог ощутить наше присутствие, ты действительно гений, но, к сожалению, ты должен умереть. Тебе не следовало обижаться», — Кляп, один из персонажей, начал говорить насмешливым тоном, но когда он говорил, внезапно он почувствовал затруднение дыхания, когда с ужасом посмотрел, как острый кинжал пронзает его шею. Он не мог много думать, поскольку его сознание погружалось во тьму. Двое его товарищей были потрясены и внезапно стали бдительными, увидев, как их партнер умер так быстро. Такие любители. Нелини имеет привычки смотреть на кого-либо свысока, но он не мог не чувствовать отвращения к говорящему. «Вы здесь, чтобы кого-то убить, а не на долбанном чаепитии, как в предисловии. Эти люди – позор для всех убийц». Нили быстро набросился на двух оставшихся нападавших. С помощью сканирования микросхемы и своего собственного чутья он мог легко обнаружить некоторых людей, преследующих его. Нили смог подтвердить, что это трио экспертов серебряного ранга, поэтому он решил перехватить их. Если они были золотого ранга, он хотел бы пойти навстречу ассоциации алхимиков. Нили не трус, но и не идиот. Только после подтверждения наличия риска он решил принять участие. С удивительной скоростью Нили прибыл между двумя оставшимися нападающими. Он быстро нанес удар с разворота в сторону того, кто слева, вызвав сильный порыв ветра, который противник заблокировал руками, но убийца недооценил силу Нили и был отброшен. Отступив на десяток шагов назад, Нили внезапно бросил свиток в воздух, появившийся из ниоткуда, и инициировал формулу, чтобы выпустить около полдюжины огненных шаров, обволакивающих убийцу под разными углами, преграждая путь к отступлению. Бум! Видя, как Нили занят и повернулся к нему спиной, последнему убийце, он быстро бросился вперед, проткнув кинжал под сложным углом прямо в сердце Нили. По мере того, как он медленно приближался к своей цели, убийца чувствовал себя все более и более уверенным в своем успехе. Он попытался взглянуть в глаза Нили, чтобы увидеть отчаяние в его глазах и насладиться трепетом от убийства гения, но когда он встретился взглядом с Нили, он непреднамеренно вздрогнул, глядя на его абсолютно спокойный и расчетливый взгляд, как будто все его действия были под угрозой, его предсказания. В соответствии с реакцией цели, существует вероятность 79,98%, что текущая схема атаки слабая и первая атака будет шеей хозяина. Самый эффективный метод борьбы с этим – поворот влево на 50 градусов, прыжок на 3 метра и атака. В глазах Нили паттерн противника был записан быстро и медленно. Хотя он долгое время не сражался со своим врагом, и Чип смог слабо проанализировать противника и придумать наиболее эффективные меры противодействия. Эти расчеты вместе со способностью Нили фиксировать действия противника в более медленном движении позволили ему полностью превзойти убийцу с точки зрения техники, не говоря уже о том, что текущий уровень Нили не сильно отличается от нападавшего. Следовательно, Нили не был действительно волновался, но все же полностью сосредоточился на ситуации. Нили последовал рекомендациям и Чипа и после прыжка с силой сжал запястье убийцы, удерживая кинжал правой рукой и раскрыл левую руку, слегка согнув пальцы внутрь к ладони. Убийца посмотрел на изменения в обстановке, и паника начала захватывать его разум, вместе с болью, пронизывающей его плотно сжатое запястье. Он с ужасом смотрел, как странный черный шар появился в пустой левой руке Нили. Черное месса. Нили бросил мяч в грудь убийцы, и в результате убийца был отброшен в спираль, выстрелив в воздух и столкнувшись со стеной. Его тело приземлилось довольно далеко, ударившись о стену и шлепнувшись о землю. Последний наемный убийца был мертв, насколько это возможно. Его грудь была разорвана, и по состоянию казалось, что он был мертв еще до громового падения. Нили снова огляделся, с помощью айчип он подтвердил, что все были мертвы, и подумал про себя. Эти люди были довольно слабыми. Это потому, что они просто слуги, у которых нет надлежащей доступности боевых искусств. Или они просто слабы. Если это способность серебряного ранга, то я почти уверен, что смогу сразиться с одного звездным или двухзвездным бойцом золотого ранга. Что касается спиритуалиста-демона, это было бы немного сложно, но побег не должен быть проблема. Последний использованный им ход, черное месса, это одно из его применений по контролю и манипуляции силой души. У него ушло около месяца на разработку этой атаки, и она все еще находится на начальной стадии, немного нестабильна, но, к счастью, с существованием iChip его контролирующая способность безумна и почти идеальна. Все, что ему нужно, это немного больше практики, и это может стать большой неожиданностью, особенно с мгновенным проявлением самой атаки. При нынешней степени разрушения Нили мог оценить, что его сила атаки сравнима с ходом специальной атаки демона-спиритуалиста серебряного ранга. Нили расчистил место происшествия, бросив тела в свое кольцо, и немного подождал, чтобы увидеть, не произойдет ли что-то, но он был разочарован, поскольку система вообще не отреагировала на его убийство. Нили был немного мотивирован посмотреть, появится ли что-то вроде всплывающего сообщения об игре с выдачей награды, поэтому он, не колеблясь, сразился с ними. К сожалению, он был разочарован, так как они ничем не отличались от того времени. Он убил обезьян тогда, хотя система пассивна, он мог бы получить награду, но ничего не произошло. Вздох. Глава 35. Убийство. Что такое убийство? Если задать этот вопрос, то из учебника ответ будет таков. Убийство – это умышленное причинение смертельного вреда кому-либо, ведущее к смерти. Но есть кое-что, чего вы не можете понять, просто читая, это последствия убийства кого-то. Оставьте в стороне вопрос справедливости и возмездия, само осознание того, что вы лишили жизни, является препятствием для человеческого разума. Для любого, кто никогда раньше не убивал, это переживание потрясает душу, даже если бы для этого была благородная причина. Это мучительное чувство сожаления ослабляет психику человека и легко может превратить доброго человека в бессердечного ублюдка. Это зависит от того, как человек справляется со своими внутренними чувствами и могут ли они справиться со своими беспорядочными эмоциями. Он может даже рассказать об их пути, особенно в таком мире, как этот, где убийство – цель каждого человека. Теперь все зависит от человека, ради чего он становится сильнее, что их заставляет и почему они снова убивают. Для Нили, после того как он разобрался с тремя убийцами, это был первый раз, когда он убил кого-либо в этом мире. Да, в этом мире, но в своей предыдущей жизни он прошел через это, и, к сожалению, его страдания были не меньшими, чем можно было ожидать. Травма преследовала его смехотворно долгое время и заставляла сомневаться в самой своей жизни. Не Леонард думал о своем первом убийстве в предыдущей жизни и о своих недовольствах. Пришло время выборов, и разные политики проводили митинги по всей стране. Они пытались достучаться до обычных подавленных масс и поднять их популярность, уходя на окраины и обещая им лучшее будущее. На одном из таких мероприятий Леонард был личным телохранителем важного человека. Все было хорошо, как вдруг к политику ужасно попытался подойти потрепанный чернокожий чувак. Леонард, будучи телохранителем, немедленно схватил его и прижал к земле после того, как политик крикнул, чтобы он предпринял физические действия. Леонард, очевидно, не мог отказать, и он так и сделал. После этого парня задержали, но он уже был нокаутирован, и у него шла кровь из головы. Никто не заботился о том, чтобы оказать ему немедленную медицинскую помощь, и в конце концов он умер. Леонард был шокирован, услышав это, но затем его начальство потянуло за ниточки и вытащило его из беспорядка и посоветовало ему держаться подальше от этой мелочи, по его мнению, но разум Леонарда не мог успокоиться, поэтому он попытался исследовать проблему. Результаты заставили его побледнеть еще больше и утонуть в вине, когда он узнал, что этот человек был фермером, которого обманул вместе со всем своим сообществом крупный бизнес-магнат, поэтому он взял на себя ответственность и был вдохновлен телевидением, где политик останавливается, чтобы послушать своих людей и пытался с ним поговорить. Он это скопировал. Он хотел, чтобы его проблемы были обнародованы, а также чтобы другие поддержали их дело. Но неизвестный ему политик был покровителем магната, и он сразу же узнал парня, который в последнее время был подставным лицом для фермеров, пытающихся создать проблемы, и после этого осознания этого политик приказал своим людям разобраться с ним, вероятно, желая арестовать и настаивал на этом, но он умер, что было даже лучше для политика, поэтому он с радостью приветствовал результат. Леонарду это было совершенно противно, и он попытался восстановить справедливость в отношении подавленных, но в процессе он только что получил своего первого крупного врага и пожизненную психологическую травму, убив невинного отца трех маленьких девочек, вымогавшего у него вымогательство. Леонард в конце концов позаботился о них, предоставив все деньги, необходимые для надлежащего образования и хорошего образа жизни, но это могло лишь немного уменьшить его огромную вину, которая вспыхивала каждый раз, когда они смотрели на них с благоговением и любовью. Но теперь, оставив позади свои прошлые обиды и решив идти своим путем, он направился от этого и также немного больше понял о себе. За убийство трех подонков он не чувствовал себя ни на йоту вины. Шэн Фэй и Шэн Юэ, вы, два брата, послали трех бойцов серебряного ранга, чтобы разобраться с одним бронзовым рангом. Хорошо, ваше злонамеренное поведение показывает вашу мелочность и подлое сердце. Меня не волнует, что ты делаешь, но, поскольку ты решишь пересечь мой путь, я могу только сокрушить тебя и убрать с моего пути. Не ли подумал, когда холодный свет вспыхнул в его глазах, раньше он не считал Шэнь Юэ угрозой, а также не думал об убийстве ребенка только для небольшой драки. Это было бы справедливо, это было бы слишком властной реакцией, но теперь, глядя на свою порочность, он решил дать им вечное проклятие. Судьба Шэнь Юэ была предрешена, и, поскольку Нили не особо любил растягивать этот вопрос, он быстро убил бы Шэнь Юэ, но у Шэнь Фэя не будет хорошего конца, ему придется пострадать, чтобы разозлить Нили. В любом случае, мое время уходить пришло. Нили выглянул из вагона, в котором ехал. Он был на севере города Славы. Земля Славы довольно широка. Помимо двух самых процветающих городов, есть еще шесть вспомогательных городов. Из института Святой Орхидеи в дом Нили, даже в экипаже, он прибыл только через два дня. Нили уже проехал около полдня в карете и решил уехать, так как его пункт назначения другой. На данный момент Нили прочитал тысячи книг не только в ассоциации алхимии, но также посетил ассоциацию воинов и ассоциацию надписей, которые не были такими славными, особенно последние. Хотя у другой ассоциации было несколько эксклюзивных книг, но содержание было очень полным, и Нили значительно увеличил свою базу данных, и теперь он хочет путешествовать по пустыне, набираться опыта и, что наиболее важно, совершенствоваться в мире. Нили знает, что до тех пор, пока он достигнет высших сфер и станет сильнее, все станет легко выполнимым. Нили вытащил письмо из рукава и осторожно положил его в карету. На поверхности было отпечатано имя приемника, которое было именем родителей Нили. Нили знал, что возница, добрый старик, который обязательно отправит им это. В этом письме Нили просто написал о своем благополучии и информацию о том, что он отправляется в экспедицию с друзьями вместо того, чтобы возвращаться домой на каникулы, а также немного о своем успешном прорыве в бронзовое звание. Нили не может просто исчезнуть на них, даже если он не хочет быть с ними. Нили знает, что родители, дядя и тетя первоначального тела добрые и любящие по отношению к нему, и они будут очень обеспокоены, если он исчезнет без каких-либо песен, а также семья небесных знаков получит письмо о принятии от Института Святой Орхидеи о Ниле, подробно описав его успех, чтобы они также расследовали его исчезновение. Было бы лучше просто оставить небольшое сообщение. Рядом с письмом также есть немного ДСЦ и немного эликсира. Нили намеренно не давала им много, что вызовет жадность старейшин, и, следовательно, это будет конфисковано в так называемых выгодах клана. Но если бы это было немного, семья небесных знаков не пересекалась бы с гением только за небольшую сумму. Нили посмотрел на письмо и внезапно исчез без звука или беспокойства, как привидение. Как ни странно, он не использовал форму пустоты теневого дьявола вместо чего-то другого. Нили внезапно появился вокруг небольшого подвала, похожего на место, наполненное сокровищами и деньгами. Они также были довольно странными товарами, лежащими вокруг. Это место, не что иное, как его инвентарь. После своего успешного прорыва в серебряный ранг Нили обнаружил, что теперь он действительно может войти в инвентарь физически, хотя это было на короткое время, и его сила души будет постоянно использоваться. Последствия такого изменения очень взволновали Нили. Это та самая причина, по которой он осмелился войти в район, населенный демоническими животными. Он не только охотился специально в менее опасной области с различными спасательными предметами, но также имел козырную карту отступления внутри инвентаря, дающую ему защиту на время времени. Эта способность вместе с формой пустоты теневого дьявола просто безумна. Нили очень рад возможности узнать больше об этом. Единственная проблема заключается в том, что он не может изменить местоположение, находясь внутри инвентаря, и время, в течение которого он может оставаться внутри, составляет всего несколько минут. Но по мере его продвижения в более высокие миры это также изменится, к Кто знает, что может открыть для себя какую-нибудь новую функцию. Это действительно увлекательно, это будет для меня своего рода секретная база, когда я смогу остаться здесь подольше, и я, возможно, даже смогу использовать это место для выращивания некоторых трав и прочего. Прямо сейчас я всего лишь двухзвездочный демон серебряного ранга, спиритуалист, даже несмотря на то, что территория неплохая, мысль о том, чтобы она становилась все больше и больше, внушает трепет. Не ли подумал, когда начал ходить, не ли попытался исследовать это место и обнаружил, что это действительно может поддерживать жизнь, как объявила система. Это имеет различные последствия, и одно из них ограничено только его воображением. Не ли в течение этого времени праздного чтения, исследований, экспериментов и отдыха также пытался выяснить, как работает система вознаграждения. Ключевыми моментами до сих пор были дети вокруг него и действия, которые он предпринимал в этой компании. Это также одна из причин, по которой он так много времени проводил с Сианингером. Он хотел понять, что вызовет скрытую миссию. К сожалению, он не мог ее точно определить. У него есть теория о том, что он должен следовать определенным путем и действовать определенным образом, но он не может сказать наверняка. Немного подумав, Нили решил оставить все как есть. Это просто пустая трата его времени. Награды хороши, но это не конец света. Единственное, что его радикально изменило, это методы совершенствования, которые он получил, которые были даны после его первого шага в совершенствовании, что было несомненным, так что это могло означать, что сама система найдет способ вознаградить его, если это будет необходимо. Ему особо не о чем беспокоиться. Побыв некоторое время внутри, Нили снова появился, поскольку карета двинулась дальше, он стоял на земле. Нили секунду смотрел на повозку, а затем кинулся в сторону, откуда он может войти в горный хребет напротив, заполненный демоническими тварями, и в обширную заброшенную территорию. В настоящее время находится в семействе крылатых драконов города Славы. В этот момент Сианинер спокойно смотрит в окно. Сианинер выглянула наружу, думая, как она не смогла найти Нили после осмотра и поблагодарить его. Она немного обижалась на Нили, потому что он никогда не прощался, и она даже хотела дать ему. Сианинер держала в руках рубин. На рубине очень тонкий узор. Она посмотрела на него и сильно покраснела. На божественном континенте рубин олицетворяет девичью любовь. Нили, я обещаю усердно работать, чтобы изменить мою судьбу, и однажды ты узнаешь меня. Решила Сианинер, повернувшись, чтобы войти в свою комнату, крепко держа рубин в руках. Глава 36. Бум. Хаф-хаф. Нили обессиленно огляделся, глядя на тела различных демонических тварей, лежащих повсюду мертвыми. Туши было бесчисленное множество, даже Нили перестал считать после того, как вступил в битву на истощение, но в настоящее время он еще не закончил. После этой бойни все еще остались рекомендации. Глаза Нили сфокусировались, когда он поднял глаза и посмотрел на 4-метрового огромного гиганта, который был в ярости из-за потери такого количества своих последователей, глядя на его мудрость и силу, что легко определить, что это был лидер. Нили и огромные звери были всего в нескольких метрах друг от друга и без всякого предупреждения одновременно бегут навстречу друг другу. В одно мгновение брешь была покрыта, звери-демоны ударили в лоб своим острым когтем, пытаясь сокрушить маленького человека, но Нили уклонился справа от существ. Его глаза были расчетливыми и чрезвычайно спокойными даже перед лицом такого существа, доминирующие удары независимо от его утомляемости. Демонические звери немедленно последовали за его атакой, взмахнув правой лапой в направлении летящего в воздухе Нили. Когда лапа была готова соединиться, Нили мгновенно исчез, вызвав замешательство и недоумение у демонических зверей, но у него не было времени на размышления, поскольку Нили появился в том же месте, как только лапа пересекла его координаты и Нили атаковал. Размахивающая рука зверя с его черной мессой, перебрасывающая правую руку и выводящая из строя его будущий ответный удар. Прямо перед тем, как Нили был беззащитным зверем, которому нельзя было увернуться или парировать, Нили вытащил кинжал золотого ранга и пронзил зверя от уха до уха, разрезав его гигантскую голову и разрушив мозг в процессе. Черепной сок хлынул, когда разрезанная макушка головы была подброшена в воздух. Зверь мгновенно умер, и Нили спустился на землю, все еще тяжело дыша, залитой кровью демона. В настоящее время Нили не был в своей предыдущей одежде, Вместо этого он был одет в тонкую черную одежду в полный рост под ней и неукрашенную броню снаружи. Доспехи не привлекали внимания, но были сокровищем золотого ранга, вполне способным защитить его. К сожалению, они покрывали только его грудь, туловище и различные жизненно важные органы, но руки были незащищены и открыты. Нелли огляделся, качая головой. Повсюду были разные трупы с разными смертельными условиями, некоторые были сожжены до корки, некоторые были измельчены, некоторые имели бледный болезненный цвет, как будто были отравлены, некоторые были расколоты пополам, а у некоторых брошенных далеко тела были раны, похожие на последствия отравления. Черное месса не отвел взгляд и посмотрел на собственное сломанное предплечье. В момент небрежности ему сломали руку, хотя это было немного и можно было бы вылечить с помощью лекарств и отдыха через несколько дней, это все же преподало ему ценный урок в искусстве боя. Нелли разработал причудливую манеру боя, он не кричащий культиватор с бросающимися в глаза движениями боевых искусств и разрушительными атаками, скорее он верит в использование лучшей тактики для наиболее эффективного убийства. Он по максимуму использует зелья, яд, свиток с надписью атаки, различные летающие оружия и свои уникальные способности, предоставленные инвентарем и теневым дьяволом, чтобы создать боевой стиль верного убийства. У него отличные наблюдательные способности и высокое оптическое мастерство, что позволяет ему выбирать наиболее прямую форму противостояния. Он получил эту травму только по ошибке, переоценив свои физические способности перед лицом зверя-демона. Нелли быстро утащил какой-то очень ценный труп в свои межпространственные кольца и поспешно покинул территорию своей битвы, поскольку кровь могла привлечь других зверей. В настоящее время он пробирался в небольшую пещеру, в которой поселился какое-то время. Прошло около месяца с тех пор, как Нелли прибыл сюда. Сначала он сражался в области демонических зверей бронзового ранга, получая столь необходимые тактики маневра и чувства борьбы с животными, постепенно он продвигался к серебру, а теперь и к золоту. Битва сейчас была битвой против всей группы, большинство из которых были бронзовыми и серебряными, и только лидер имел золотой ранг. Нелли не уклонялся от сопротивления и не держался, так как его жизнь не была в опасности, с его формой бездны в дополнение к его различным методам спасения жизни довольно сложно убить его, и если ничего не работает, у него есть инвентарь тоже, поэтому Нелли воспользовался этой возможностью, чтобы проверить себя, иначе он бы не сделал такой безрассудный шаг. Вскоре Нелли достиг своей базы и, пройдя серию защитных мер, которые он сделал заранее, вошел внутрь. Внутренний вид напоминал пещеру, в которой почти ничего не было, на внутренней части были несколько спиральных вмятин, где Нелли тренировался и оттачивал свою черную мессу. Пещера очень прочная, поэтому ему не нужно бояться ее разрушить и быть похороненным заживо. Нелли сел и начал сначала мыться, переодевшись, а затем приступил к лечению травм, тщательно намазывая травой и крепко связывая его руку. Разрыв довольно чистый, поэтому установить кости, перевязать ее не составит труда, хотя Нелли не эксперт, у него много теоретических знаний, а также некоторый практический опыт в этой области. Через некоторое время Нелли сел и отдыхал. Он возлежал на единственной мебели во всей скрытой пещере. Затем Нелли начал смотреть на свою игру, пытаясь найти то, за что он на самом деле так безрассудно боролся. Нелли собрал много ценных трупов, оставив после себя обычные, так как даже его пространство имеет ограничения. Различные части этих трупов являются хорошими материалами для надписей, алхимии, кузнечного дела и даже для демонического духа. Вскоре после этого он извлек что-то из своего межпространственного кольца. Правая рука Нелли погладила его, так как это был дух демона. После столь долгих прогулок он обнаружил удивительное применение своей уникальной техники совершенствования. У него была особенность поглотить и поглотить дух зверя позже в его культивировании, поэтому он подумал, что, если бы он использовал эту способность для усиления уже слитых зверей, мог бы он, возможно, повысить его способность. Как только идея пришла ему в голову, он смог только поэкспериментировать, поэтому он охотился на группу зверей кошмарного демона, пытающихся найти духа демона, но, к сожалению, такая находка крайне редка, ему потребовался почти целый месяц, чтобы получить одного духа демона. Причина, по которой он выбрал редкий Никхтмари Демон Спирит, состоит в том, чтобы использовать те же атрибуты демонический дух в царстве для улучшения, есть шанс, что это улучшит более сильный дух демона. Конечно, всегда есть шанс на неудачу. Удивительно, но ему это удалось, хотя теневой дьявол не мутировал и не получил никаких новых способностей. Его сила была увеличена, и это также увеличило силу Нили. После этого он попробовал другую комбинацию, все закончилось неудачей, и, наконец, он получил вознаграждение от системы. Он назывался «Таланты испытания. Дух демона». В нем объясняется, что дух демона дифференцируется силой его души, а именно бронзы, серебра, золота, черного золота, легенды и так далее. Категория, которой следуют в город славы, не является концом духовного исследования. Обычные люди не знают, что каждый демонический дух отличается по скорости роста, даже если это низкосортный демон. Но если он имеет высокую скорость роста, он вполне может стать могущественным до такой степени, что сможет убить духа демона легендарного ранга. В то же время скорость роста некоторых демонических духов намного выше, чем у обычных демонических духов. Например, теневой дьявол демонический дух Нили. Темпы роста можно разделить на 6 уровней, к которым относятся плохой, обычный, хороший, отличный, исключительный и богатый уровни. Дух демона теневого дьявола – это, без сомнения, дух демона со скоростью роста уровня бога. Это также означает, что рост духа демона теневого дьявола не ограничен. Обычные люди даже не знают, как различать скорость роста духов демонов, но Нили, получив отчеты о категоризации духов зверя, знал, как это сделать. Как и у людей, скорость роста духа демона можно определить с помощью кристаллов души. Только вот метод отличия другой. Благодаря этому Нили выяснил, в чем он был неправ, и он также обнаружил, что увеличение потенциала теневого дьявола невозможно, по крайней мере, прямо сейчас, даже если существует что-то выше уровня бога, поэтому использование духа может действовать только как питательные вещества для его слитые звери. Но фактическое увеличение также не очень велико. Нили с его техниками небесной анархии вместе с помощью абструси Гемстани не очень привлекает эту идею. Но что-то, что действительно привлекало его, это перспектива усовершенствования потенциала зверей. Техники небесной анархии Нили позволяют ему сливаться с различными духами демонов. Что касается второго интегрированного духа демона, он окажет глубокое влияние. Следовательно, Нили должен тщательно выбирать своего второго, и он не приветствовал бы идею иметь какие-то звери, но сейчас